вашего позволения, я возвращаюсь в дом. При этих словах она встала. Леди Кэтрин тоже поднялась, и они пошли обратно. Ее светлость была в ярости. — Значит, вам дела нет до чести и репутации моего племянника, эгоистичная, бесчувственная девчонка. Неужели вы не понимаете, что, связав себя с вами, он опозорит себя перед всем светом? — Леди Кэтрин, мне больше нечего вам сказать. Мои чувства вам известны. И вы, стало быть, решили его заманить. Я не говорила подобных вещей. Я решила лишь поступать сообразно собственному представлению о своем счастье и не считаясь при этом ни с вами, ни с какой-либо другой, столь же далекой мне персоной. Ну что ж, отлично. Итак, вы отказались выполнить мою просьбу. Вы решили погубить его в глазах друзей и вызвать к нему презрение всего света. Ни долг, ни честь. «Неблагодарность, — ответила Элизабет, — ни к чему меня сейчас не обязывают. Мой брак с мистером Дарси не нарушил бы никаких заповедей. А что касается чувств его родни и презрения всего света, то меня бы едва ли особенно огорчило, если бы наш брак вызвал у его родных известное беспокойство, тогда как весь свет достаточно разумен, чтобы не отнестись к этому столь серьезно. Так вот ваш действительный образ мысли. И это ваше последнее слово? Прекрасно. Теперь я знаю, как мне поступить. Не воображайте же, мисс Беннет, что ваши притязания увенчаются успехом. Я приехала, чтобы вас испытать. Мне казалось, что у вас больше здравого смысла. Но будьте уверены, я добьюсь своей цели. Леди Кэтрин продолжала говорить в том же духе, пока они не подошли к ее карете. Быстро обернувшись, она произнесла: — Я не приму ваших прощальных приветствий, мисс Беннет, и вовсе не прошу передать от меня привет вашей матери. Вы не заслуживаете подобных знаков внимания. Я возмущена до глубины души. Элизабет ничего не ответила, и, не пытаясь пригласить ее светлость вернуться в дом, преспокойно вошла в него сама. Поднимаясь по ступенькам, она услышала шум отъезжавшей кареты. В холле ее с нетерпением встретила миссис Беннет, которая хотела знать, почему леди Кэтрин не зашла, чтобы немного отдохнуть. — Она предпочла сразу уехать, — ответила ее дочь. — Ее светлость показалась мне очень приятной дамой. Ее визит к нам необыкновенная любезность. Ведь, насколько я поняла, она заехала сюда лишь для того, чтобы сообщить нам о здоровье Коллинзов. Должно быть, она куда-то направлялась, и, проезжая Мэритон, подумала, что ей следует тебя навестить. Надеюсь, у нее не было к тебе никаких особых дел, Лиззи. Элизабет пришлось здесь несколько покривить душой. Настолько немыслимо было попытаться передать матери содержание их беседы. Глава 15. Волнение, вызванное этим необыкновенным визитом, было нелегко успокоить. В течение многих часов Элизабет была совершенно не в силах думать о чем-то другом. Итак, леди Кэтрин в самом деле пустилась в путешествие из Розингса